Мы начинаем очередной урок Эц Хаим, 76-й. Страница 29-я, строчка 36-я. Нам кусочек остался еще до конца этой страницы пройти. Это не очень-очень непростой кусок текста, где надо все время было прослеживать все эти гематрии и так далее, и так далее. Части, которые дополняются и так далее, для того, чтобы было осуществлено совпадение по свойствам. Ну, принцип главный. 76-й урок. Страница 36-я. Что я сказал? Страница 29-я еще раз. И строчка 36-я. Так правильно будет. Амнам им кользе еш бхина ахат вигу ки 37-я. Им кользе хитсониют шель вав зо нет лапша бабет гагин шелятвуна каналь. Лахен гем адаин 38 бихлаль гатфуна бифхина ахат вигу ки гимель халаким эйлу. А здесь соединяем просто, это не новый абзац, а прямо соединяем 39. И буквочку «гэй» надо прибавить ее к следу, к первому слову 39-й строчки. «Ганаса» «Хитсониют» «Лыпнимиют» «Бет халакей» «Айльоним» «Шель» «А юде» «Гиней» «Гэмба миспар» Гей халаким 40. Вегем сод. Гей ахаруна. Дугмат. Гей татаа. Амитла беш базаиран пин. Вегей зо. Эйна. Ло мибина. Вело 41 битфуна. Виниша эрет басод макиев эль коль гатфуна. Шагем нах вегей татаа микулам. Гарей саг. 42-я саг. После первого слова мы ставим точку. Очень внимательно. Главное, старайся в общем принципе понять. А потом надо еще, можешь проработать и точно сделать схемку, как это все от одного, как это отдается как бы от одного к другому, нижнего к верхнему, верхнего к нижнему. И обязательно иметь в виду, что есть внешние и внутренние части. В каждой ступени, есть в каждой сфероте, и в сфере и так далее. И верхняя дает своей внешней частью, так, а нижняя получает самой своей тонкой частью, да, самой высшей частью своем получает и так далее. 36-я строчка после точки. Амнам, однако, им кользе, несмотря на все это, Еш пхина ахат, есть один аспект в игу, и это он в том, стоит в том. Ки 37. Им коль зе, тем не менее, хитсониют шель вавзо, внешняя часть этой буквы вав, он имеет в виду третий член этой гавайя десаг, так внешняя часть этой буквы вав, он говорит, нит лапша одевается, бабет гагин шеля тфуна гналь, в две буквы гей твуны, да, как сказано выше. Понятно, да, о чем разговор? То есть высшие две буквочки гей, которые было три раньше, так, твуны, четвертого члена Гавайи, то есть гей, гей, татаа, нижние буквы гей имени Гавайя. А там осталось две, правильно? Две высшие буквы гей. Так он одевается в них. Лахен, поэтому, гем, адайн, они, все еще, они еще, 38. Бихлаля твуна, они еще относятся к общности твуны. Понятно? То есть то же, что внешняя часть, то же самое внешняя часть, которая теперь, не, внешняя часть буквы вав, которая этого буквы вав, так, третьего члена Гавайи, которая одевается в твуну, она считается как твуна, правильно? Высший, который опускается до нижнего, нижнего считается, в нижний считается как нижний. Поэтому, говорит, они все относятся к общности твуны. Бифхина ахад в одном аспекте. Вегу, и это в том, и это. Ки гими халаким эйлу. Ибо дело в том, что три эти части. Ганаса хитсониют сделались внешней, хитсониют внешней, хитсониют лепнимиют бетхалакелью ним шерагей. Эти три части, то есть от буквы вав, они сделались они сделались 39-я строчка. Хитсониют лепнимит внешней частью для внутренней части двух двух частей, высших частей шельга юд, буквы юд. Гиней гемба миспар гей Халаким. И вот так вот, они теперь составляют число пяти частей. Так? То есть три от вава плюс две части они стали внешней частью, то есть по отношению к юд второго члена, я по отношению к юд второго члена Гавайи, то есть гей. Они стали, эти три вава, три и от вава, они стали внутренней частью, сори, они стали внешней частью для внутренней части двух частей для двух высших частей буквы юд, да, второго члена буквы гей, второго элемента, второго члена Гавайи. Я была гей, то есть гей и юд. Так вот там юд, он одевает эти, они одевают только две части этого юда. И получается пять частей, число пять. Хорошо. 40. Вегем сод гея ахерет. И это секрет и другой буквы гей. Дугмат гей татаа, которая наподобие буквы гей татаа, нижней буквы гей. То есть малхут. имени от имени этой Гавайи. Гамитла Бешет Базиранпин, который одевается в Зиранпин. То есть Вав. Зиранпин. Имеется в виду не Вав, имеется в виду в Зиранпин. Это вся эта Гавайя. Это нижняя буква Гей, которая одевается не Вав, я не так сказал, это тоже, конечно, Зиранпин, это Вав, но не Вав имеется этой Гавайи, а именно Гей Тата-А, нижняя буква Гей, из трех, да, из трех буквочек Гей, Твуны, да, так а нижняя ее часть, помнишь, те самые, с чего мы начинали, что нижняя буквочка Гей от этой Твуны, она одевается в Зиранпин. Потому что все это все строение бины, а последняя ее часть, это четвертый член ее, это тфуна. И вот ее нижняя, последняя гей, она одевается в зейранпин. Вегей зо эйна, и это вот эта гей, которую он говорит, которая от вав, да, помнишь, да, от вав, которая три части, которые три адвава одевают, становятся внешней частью двух высших буквочек, двух частей буквочек ю, буквы юды, второго члена. Получается пять. Так вот он говорит, это пять, это гей. Эйна ломи бина, она не от бины, в ломи твуна и не от твуны. Сорок один. Венешаэрет басот макиев. И она остается, вот эта гей, которая... Она остается в секрете, в сути, по сути, секрете макиев, окружающей аэль коля тфуна, окружающая всю твуну. Шагэм, что они вместе получаются? Нах, то есть гематрия 58. Вегей тата а микулам. И нижняя буква гей, нижняя от всех букв, буква гей. Гарей саг. И вот это дает вместе саг. Это мог только великий Ари дать нам такую картину. Полностью, полное единение, полное совпадение. Нигде это нельзя найти. Это вот то, что все, что он описывает в этой Эцхаим, и потом еще другие книги есть, но здесь именно все, что он описывает в Эцхаим, вот это, например, в этой части, это очень, не, очень непростая часть, что мы сейчас читаем. Надо все разобрать еще. Ну, первое чтение. Это нигде нельзя найти в Зогаре. Он это все, ему дано было это все вытащить из Зогара. Понятно? И вытащить из всего этого учения и дать это миру. Никого не было, нет и не будет до прихода Машиаха такого раскрытия человечеству, которое дал Ари. Не было, нет и не будет такого спасения, которое есть в Эцхаим. Вот это я открыл. Для себя я открыл это. И мне обязанность дана была и дана сейчас, чтобы я это как мог, чтобы я это раскрыл, дал тем, кто желает. Тем, кто желает спасения. Как и я. Ибо нет другого спасения. Иди куда хочешь, читай, что хочешь. Какие статьи не читаешь, что бы ты ни читал, нету, не найдешь там приятность. Все, что хочешь, найдешь там, кроме спасения. И ни в религии, ни в какой не найдешь спасения. И ни в какой научной кабале совершенно ничего не найдешь. Кроме гордости и и пустоты. 42. Поэтому примирись, сделай себя изнутри доступным. И не думай, что все это тебе ясно, и что все это так. Как? Потихоньку, как мы идем, все пойдет. 42. Вагарей ата. Гем гей леэйла. Вегей. Летата. Нах. Бе эмцаита. Ве им... Техабер нах им гейтата а, 43, ягье саг, вихен, им техабер гей ила а, им га им нах, ягье гамкен саг, Везе сод, эйле 44, толдот нох, нох, шды даршу хазаль, найха беэйлин, венайха бетатаин. Везе сидит глубочайший секрет, нет ему конца, нет ему конца его глубине. И мы потихоньку идем, как нам дается. Смотри, что он говорит. 42. Вагаре, и вот, а та, теперь. Гем, гейла эйла. Получается, что? Гейла эйла. Буква гей вверху. И мы уже видели, как она образовывается, да? Что это как бы вегей летата, что это он говорил нам, что это не как не бина и не ктфуна, а окружающее, как макив. Так он говорил, что это, и мы находим теперь, что это гей леэйла, гей вверху, вегей летата, и гей внизу, и нах бэм цаита, а нах, я, нах 58 в середине. А нах, смотри на слово нах, это как от нох, та же самая, тоже написание, как нох. И смотри, как пророк нох, я имею в виду нох после потопа, который пережил потоп. В им ты хабер, но нах им гей. И если ты соединишь нах, а нах оставалось, как мы помним, посредине. Если соединишь этот нах с гематрию нах 58, им гейта та с нижней буквой гей 43, егье саг, будет саг, получится саг, вехен им техабер гейла а, и также если ты соединишь высшую гей им нах с этой средней частью, с нах, Егье гамкен саг, также и будет саг. Везе сод, и это секрет того, что написано в Торе, смотри. Там стоит эйле толдот 44 нох, там стоит так. Эйле толдот нох, нох иш тамим гая бедоротам. Так он написано в Торе. То есть, что означает? Вот потомки ноха стоит там, да? И еще раз повторяется слово нох. Нох. Человек праведный и так далее. Так вот там повторяется, смотри внимательно, там в Торе повторяются эти два раза нох, нах, нах. Тора ни слова не говорит про наш мир. Она говорит нам именно вот о древе жизни и как человеку подняться по нему к своей завершенности и получить все, все изобилие, все, что нам дано. Предназначено для человека. И вот там стоит уже в ног и в начале самой Торы. Стоит вот это. И вот порождение ноха. Видишь, порождение нах-нах. Два раза нах. Одна, помнишь, мы говорили, одна сверху, одна снизу, он ее соединяет. Выдаршу Разаль и мудрецы, они толковали это. Что это значит? Нох означает приятное, да, отдохновение. Понятно? Можно сказать, найхаба эйлин, найхаба тата ин, смотри, что он говорит, отдохновение высших и отдохновение в низших. Вот это было Ноах, понимаешь, о, Ноах принес отдохновение. Земля была проклята, что мы говорили, то есть имеется в виду отношение, Малхут не могла получить и так далее, мы сейчас не будем говорить об этом, но он принес в землю, как бы, он принес отдохновение от земли. Земля стала приносить свои плоды и так далее. Что значит? Была возможность, соединил Зейранпин и Нукву в каком-то отношении, что они могли сделать зивук, и она могла уже получить. И дать тоже нижним. А он что говорит? Она здесь непонятно кому-то. Что он сказал? Говорит, выдаршу Розаль. А Розаль это работейну зихрона левраха. У наши учителя, Розаль сокращение, наши учителя благословенной памяти. И вот они даршу, они толковали. Найха бе эйлин, это на арамейском будет. Найха бе эйлин, найха бе татаин. А найха от слова ноах, только на арамейском. А найха означает приятное, отдохновение. Да? Отдохновение, есть такое слово? Отдохновение, такое отдохновение. Есть слово отдохновение, есть. Успокоение, такой отдых получается. Отдых, отдых у высших, отдохновение. И отдыху у низших. Отдохновение. Есть такое слово. 44. Вегу ма шикату в бейньян 45 зе. И бегит габрут нах лемала. Багей и лаа. Егье сага. Увагей тата а сага. Вы гакляль 46 беатсмо. Вы гакуляль беатсмо. Вы гакуляль беатсмо. Шореш сага. Гарей гимель миней сага. Ува Ува паам батра неваэр, ува перек батра неваэр и не нам. Сорок четыре после точки. Выгу, и вот, и дело в том. Вегу маши катув бейнянза, и то, и это то, что сказано или написано в этом аспекте 45, ки бахит габрут, но что ки бахит хабрут, бахит хабрут обикса, я сказал, нет, бахит хабрут, нах лемала, при соединении, нах лемала с высшим, Бегей и лаас с высшей гей, пятью. Еге саг будет саг, это уже один саг, так? Увагей тата саг, и с соединением присоединения ее с гей тата с нижней гей, будет тоже саг. Вага кулель бацмо, и сам саг, общий саг, еще получается в корень этого сага еще есть. Ибо все вместе тоже получается саг разного качества. Один саг сверху, так, нах плюс высший, получается высший гей, получается саг высший. А теперь нах и нижний тоже свой саг. И тогда еще, когда они объединяются вместе, получается новое качество, правильно? Имеющее обе эти, тоже является сагом сам по себе. И получается три раза саг. Арей, гимель, миней, саг. Так вот, три вида саг. ува перек батра и а следует а в переке, который за этим идет, батра за этим другой перек за этим следующий на арамите. Неваэриня нам мы объясним их аспекты, их значение. То есть в следующем он еще нам что-то от этого расскажет. Это мы уже дошли. Нет, это двоеточие стоит у меня. Следующая уже стоит у нас, следующая страница у нас 20. Следующая страница у нас 30. А 30 начинается шаар, следующий шаар. Двоеточие, смотри, что она говорит здесь. Она увидела здесь двоеточие, она думает, что двоеточие, это значит, что надо идти дальше. Да, там у двоеточие, которое здесь у Ари, оно означает полный конец заключения, заканчивать заключение всего перека. Нормально это так вот, что на нормальных в духовных таких, так сказать, в святых книгах это всегда так. Что двоеточие означает, что это полное завершение какой-то цельной части. Вот так потихонечку мы это пройдем. Это уже, в принципе, завершается. И опять пойдет другого сорта изложения. Все надо идти в том порядке, ничего не, как сказать, вытаскивая из святых и святой книги. То, что нам нравится, и то, что мы считаем, нет человека на земле. И Барух не был в состоянии, не был того уровня, чтобы он мог сказать, надо учить эту часть, да, или эту часть. Он не был на того уровня. Понятно? Его отец учил все. Ари учил все. Понятно? А он, видишь, сказал, как вот, по мнению его ученика, уже все от одного идет дальше, и все посредственность остается. Что, а тот сказал, что он сказал, что его учитель сказал, Ребе сказал, что вот 16-ю часть надо учить. 16-ю часть, он выбрал себе 16-ю часть ТЭС. Он ее полюбил, он ее. Они сотни раз они ее учили, они ее полюбил. А отец и Ария, они же и философы были. Да, и в то время, другие, это совершенно другие верно. Науки, медицина, да, и все. Да, тем более эти. А Барух? И, что? Он ничего не был. Не важно, не он был большой. Нет, кроме. Все. Он был, Барух был большой человек. Большой был он, большой трудяга был. Но он ничего, конечно, не знал. Ни философии, ни каких других наук. Все вот это, что он учил, это учил. А его отец, он все был, во всем он был дома. Он все знал, математику знал, он астрономию знал, он все знал. Так вот, нельзя иначе. Тот, кто должен знать все, все другие вещи. Тогда был великий был такой Шмуэль, один из очень, из самых величайших мудрецов Талмуда, Вавилонского Талмуда, Вавилонской школы. Шмуэль и Рав. Все же у них всегда пары были. Так про него говорилось, что он... Писали про него в Талмуде. Я сам работал с этим. В Талмуде говорилось, что он занимал... Он тоже в свое свободные минуты, когда у него были свободные минуты, когда он занимал... Когда он ходил, сидел на толчке. Ну, человек. Так когда у него были свободные минуты, он занимался астрономией и математикой. Вот сколько человек сидит в день, тратит время на толчки сидит в этом месте, так? Потому что о Торе думать не позволено. А он это вот он занимался. Так о нем было сказано, и он сам говорил о себе, что в небесных сферах, то есть во всех этих... имеется в виду, еще во всех небесных сферах он знал каждый камешек, где лежит. Каждую комету он все это знал, блестяще, лучше всего всех, которые были на земле в его поколении. Но он это учил только так, а? Не, я понимаю, в его поколении. Он учил это блестяще, знал каждый камешек, где находится в мироздании. Именно тоже в материальном мироздании имеется в виду, в плацента мироздания. И он это все знал, все планеты и все, как они себя ведут, по и каким законам они. Потому что из Кабалы все видно. Все эти законы видно. Не надо быть специалистом, но разбираться в этом совершенно он мог. Он еще это знал великолепно. Вот так вот, таким образом это мы видим. А великий Пифагор, да, был такой Пифагор, великий греческий математик, он изучал это все, он пришел через Кабалу, он учил Кабалу. То есть он изучал не саму Кабалу, конечно, не мог он, но через все вот это вот он занимался глубоко этими гематриями и цетем, он пришел к Кабале, к своим математическим выводам и так далее. Он большой знаток и любитель гематрии и так далее, гематрии и все этих числовых значений. Он, конечно же, имеет большую связь эти вещи, математика и безусловно, имеет отношение. Только эта математика, она оторвана как бы по... Духовно она оторвана от... Это схематическая схематика, схематическая часть. Тоже и мироздание, можно сказать, но в очень, так сказать, в утрированной форме. Но в то же время это тоже все взаимосвязано. И вот поэтому они это все знали. И поэтому они не выбирали ни в чем. А мы тоже не должны выбирать ни в каком случае то, что нам нравится и что нам легко. Да? Вот это самое главное, 16-я часть Тессана, самое главное, почему ему так понравилось. Он больше всего его с ним штудировал. А отец Иуда, он, конечно, с ними учил больше 16-ю часть, потому что у них не было еще силы на учить, например, 5-ю часть. Тес, понятно? Маты вело маты. Кто может учить маты вело маты? Понятно? А мы будем ее учить Бейзрат Ашем с Божьей помощью. И ничего не будем пропускать. Поэтому вот такие кусочки, что мы сегодня, сейчас, уже несколько раз уже учим все это. Мы пройдем через это, и нам кажется, что мы ничего не поняли, и мало что поняли, и когда мы это поймем. И тогда ты увидишь, что постепенно это все... оно все соединится в одно целое, и вдруг все раскрываться начнет.